15. Борис Николаевич Чичерин, годы жизни 1828-1904, и Александр Дмитриевич Градовский, годы жизни 1811-1889. Создателем научного правоведения в России был Неволин. Перу Неволина принадлежит первая в России энциклопедия права и ряд капитальных трудов по истории русского права, гражданского и государственного. Чичерин занимался историей и гражданского, и государственного права, а также историей политических учений и философией. Градовский был автором капитального труда «Начало русского государственного права» и нескольких ценных исследований по истории административного права. Борис Николаевич Чичерин – один из крупнейших русских историков-юристов, человек, одаренный мощным, склонным к систематизации умом. В философском отношении он был последователем Гегеля, самый выдающийся из русских гегельянцев. Для испытания методологических основ своей философии он написал работы о системе химических элементов и о классификации животных. Чичеринова «Система химических элементов» представляет собой поразительный пример умозрительного решения существенной физико-химической проблемы структуры атомов. Чичерин приравнял структуру атомов к структуре Солнечной системы. По его догадке, каждый атом состоит из центрального ядра, вокруг которого вращаются частицы. Чичерин написал это до открытия радиоактивности и электрона. Чичерин происходил из старого состоятельного дворянского рода Тамбовской губернии, родился в Тамбове. Получив тщательную подготовку дома, он поступил в Московский университет, где слушал лекции Грановского, Редкина и Кавелина. В 1861 году Чичерин был назначен профессором Московского университета по кафедре истории русского права. Чичерин был выдающимся преподавателем, мастером ясно излагать свои глубоко продуманные мысли. Он пробыл профессором 7 лет, но в 1868 году ушел из университета вместе с двумя другими профессорами из-за бесцеремонного нарушения университетского устава ректором Баршевым. В 1881 году Чичерин был избран московским городским головой. 2 года спустя он произнес публичную речь, в которой указал на необходимость увенчания здания земского и городского самоуправления народным представительством. Александр III возмутился и удалил Чичерина с должности городского головы. После того Чичерин жил то в своем имении, принимая деятельное участие в работах Тамбовского земства, то в Москве, где у него завязалась дружба с философами-князьями Трубецкими. Чичерин очень высоко ставил значение государства. Государство, по его мысли, призвано быть сферой свободного развития свободной личности. Личность противостоит государству как непроницаемая самоцель, как духовная монада. В своей работе о народном представительстве Чичерин говорит, что государство опирается на средние классы. По существу своему, средние классы стремятся не столько к власти, сколько к свободе, необходимой для развития труда и промышленности. Низшие классы по своему характеру склонны к подчинению, высшие, напротив, по своему первенствующему положению, непременно стремятся к власти и правам. Таким образом, понятие класса у Чичерина носит характер своего рода общественно-психологической категории. Гегель остался для Чичерина руководителем на всю жизнь. Чичерин, однако, внес в систему Гегеля некоторые поправки и дополнения. Одно из главных изменений состояло в исправлении схемы гегельянской диалектики. Чичерин заменяет троичную схему диалектического процесса у Гегеля – тезис, антитезис, синтез – четвертичной схемой. Первое. Первоначальное единство, распад единства на второе. Отвлеченное общее и третье. Отвлеченное частное. Четвертое. Высшее или конечное единство обоих. Движущей причиной развития по Чичерину является противоречие самих начал. К истории русского права относятся следующие выдающиеся труды Чичерина. «Областные учреждения России в XVII веке», 1859 год. «Опыты по истории русского права», 1859, и «О народном представительстве», 1866 год. «Исследования о земских соборах». К философским произведениям Чичерина принадлежат его «История политических учений», 5 томов, 1877, «Наука и религия», 1879, «Основание логики и метафизики», 1894 год, и «Философия права», 1901. Логика, по мнению Чичерина, есть первая и основная наука, дающая закон всем остальным. Чичерин, как и Гегель, верил в тождество законов разума и законов внешнего мира. В своих воспоминаниях князь Трубецкой рисует Чичерина как олицетворение совершенно исключительного душевного благородства. «Такой прямоты мысли и сердца я не помню ни у кого другого. Его слово не могло расходиться с его мыслью даже в незначительных оттенках. Это было возможно лишь благодаря совершенно исключительной, редкой, особенно в России, непреклонности и твердости духа. Но это же качество многих от него отшатнуло. К тому же интерес к философии Гегеля в русском обществе в последней четверти XIX века почти совершенно исчез. Гегельянец в конце XIX столетия казался выходцем с другой планеты. Приближаясь к смерти, Чичерин чувствовал себя одиноким. Чичерин по природе был человек замкнутого характера. Это его свойство еще усилилось к концу его жизни. У Градовского, наоборот, была в самой его натуре общительность и тяга к людям. Он был и ученый, и публицист, и охотно выступал на всяких собраниях, был членом литературного фонда. Александр Дмитриевич Градовский кончил Харьковскую вторую гимназию и Харьковский университет, был редактором Харьковских губернских ведомостей, потом чиновником особых поручений при Воронежском губернаторе. В 1866 году защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию «Высшая администрация XVIII века» и генерал-прокуроры, после чего был избран штатным доцентом юридического факультета. В то же самое время он был назначен исправляющим должность экстраординарного профессора в Александровском лицее. В 1868 году Градовский защитил докторскую диссертацию «История местного правления в России», том 1, после чего был избран экстраординарным, а через год – ординарным профессором. После этого он принялся за описание своего главного труда «Начало русского государственного права», три тома, 1875-83 годы. Это сочинение долго служило основным пособием для русских государствоведов. Ценный вклад в науку составляют и труды Градовского по иностранному государственному праву. Важнейшие из них – «Германская конституция», два тома, 1875-76 годы, и «Государственное право важнейших европейских держав», часть историческая, 1886 год. Как профессор, Градовский побуждал студентов усиленно работать по своему предмету и был строг на экзаменах. Как публицист, Градовский много и охотно писал в газетах и журналах, был постоянным сотрудником «Голоса» и «Русской речи». Часть его статей была потом им переиздана в составе сборников его статей «Политика, история, администрация», 1871 год, «Национальный вопрос в истории и литературе», 1873, и «Трудные годы», 1880 год. В политическом отношении Градовский придерживался умеренно либерального направления. По его собственному выражению, он боролся за идеи и учреждения, которые служили раскрепощению России. В своей полемике с Достоевским, отстаивавшим значение личного начала в ущерб общественному, Градовский стремился доказать, что для полного и цельного развития человеческой личности необходимы известные условия общественной и политической жизни. Никакие общественные установления не могут ни развиться, ни даже пустить корни, если человеческая личность не обеспечена в своих элементарных правах.